«Прошу прощения, но, видимо, я чего-то не совсем понимаю». Сидевший на троне император Ларук задумчиво почесал подбородок своим скипетром и удивленно повернулся к великому герцогу Курас, который привычно занимал место с правой стороны от императора. «А почему это произошло на вашей территории именно сейчас? Кроме того, меня интересует такой маленький нюанс. А где сейчас ваша армия? Почему она не предпринимает никаких мер, чтобы уничтожить это нашествие тварей? Когда у нас на территориях северных провинций возникла похожая ситуация, я в первую очередь бросил свои войска туда, и по какой-то причине не стал обращаться за помощью. Почему же ваш король не желает послать собственные войска, чтобы навести порядок в этих провинциях? Ведь это его территория, и он должен следить за порядком на тех землях. Если с этой территории на землю империи Рикан просочится хоть одна тварь, то королевству Наиру придется выплатить просто невероятно огромный штраф империи за то, что они устроили рассадник нечисти на своих землях. Видимо, такая реакция императора была совершенно неожиданной для посла. Этот дворянин рассчитывал на то, что витиевато восхваляя правителя соседнего государства, он добьется того, что тот совершенно не будет задумываться о происходящих странностях. Но как оказалось, император Ларук оказался настолько наивен, чтобы не видеть всех этих мелочей. Кроме того, все его вопросы били прямо не в бровь, а в глаз. Ведь любой разумный человек задумался бы в первую очередь о том, почему король Харун самостоятельно не предпринимает никаких мер для защиты собственных граждан и собственных территорий. Видимо, послу категорически было запрещено рассказывать императору о том, что на самом деле произошло на этих землях. Ведь если королевство признает, что они сгруппировали свою армию в одном месте, то у императора могут появиться дополнительные вопросы по поводу того, что именно делали военные королевства Наиру в тех местах и на что же они надеялись. Ведь по сути, империя Рикан им не угрожала никоим образом так, как только для этого можно было сгруппировать войска на одном участке своих границ. Если соседнее государство тебе угрожало хоть чем-либо, а тут никаких угроз не было, или же все-таки были? Мой император, меня больше интересует кое-что другое. Глубокомысленно, словно задумавшись над своими будущими словами, нахмурился великий герцог Курас. Меня больше интересует то, по какой причине чрезвычайный и полномочный посол королевства Наиру не хочет нам сообщить о том, что в тех землях у них были какие-то военные учения. Ведь все то, что там произошло, вполне может быть результатом этих самых учений. Ведь вы для какой-то надобности собирали там войска. Может быть, посол не знает об этом, но зачем же тогда просить у кого-то о помощи? Ведь у вас там были собраны ваши войска. Даже гвардия присутствовала. Естественно, что империя Рикан, заранее зная о том, что королевство является добрым соседом для нас, не восприняла это перемещение войск как угрозу. Ведь это же были учения, правильно я понимаю, посол? Перепуганному послу не оставалось ничего другого, как подтвердить странную и очень наивную догадку великого герцога. Да, действительно, у них там проходили военные учения. Ведь только поэтому империя не стала бы как-то агрессивно реагировать на перемещение войск своих соседей. Посол так яростно доказывал это, что император Ларук с большим трудом сдержал насмешку. Все-таки все предсказания молодого дворянина сбылись. Королевство Наиру действительно не смогло обратиться ни к кому за помощью. И им пришлось обратиться к своим будущим врагам, к империи Рикан. Но империя тоже не могла сейчас послать свои войска на их территорию, ведь они ожидали со дня на день нападения орков. Пограничная стража с границы Великого Герцогства Курас уже обратила внимание на то, что в степях появились довольно многочисленные костры. Дым от этих костров и свечение огней ночью было далеко заметно, поэтому становилось понятно, что орки готовятся к войне. Поэтому никаком перемещении войск на данный момент и речи быть не могло. Единственное, на что могли сейчас уповать соседи, так это на то,